Глава Д, в которой Никита играет с дельфинами, а динозавр ест дыню. Никита проснулся сам и потянулся в кровати. Никто его сегодня не будил, и это было странно. Он открыл глаза, сел и осмотрелся. А когда понял, что происходит, то чуть не закричал от неожиданности. Мальчик спал на диване, который стоял на дороге, ведущей неизвестно куда. «Мамочки!» – прошептал он, глядя на уходящую вдаль дорогу. «Доброе утро, Никита!» – поздоровался с ним кто-то. Он обернулся и увидел очередную фею. «Доброе утро!» – прошептал он, хлопая глазами. «А мы где?» «На дороге, на диване», — улыбаясь, ответила крылатая девушка. «Я фея Д. Мы сегодня будем учить букву Д. Ты готов?» «Готов», — сказал Никита и повыше натянул на себя одеяло. Вставать из постели посреди дороги ему совершенно не хотелось. «Не бойся, Никита!» Поняла его робость фея Д. «Это волшебная дорога, на ней нет опасностей». «Ладно», — мальчик кивнул и храбро выбрался из постели. «Будешь кушать дыню?» Фея взмахнула волшебной палочкой, и перед мальчиком на земле появилась огромная дыня, такая большая, что была больше дивана. И уж, конечно, больше самого Никиты. «Ой!» — воскликнул он. «А как же я буду ее есть? Ведь она такая большая!» «Давай сначала ты мне скажешь, с какой буквы начинаются слова «дорога», «диван» и «дыня»?» — спросила фея Д. «С буквы Д», — ответил Никита. «Правильно! А теперь угощайся!» Фея снова сделала пас волшебной палочкой. От дыни отделилась долька и прямо по воздуху подплыла к Никите. «Стоя?» – растерянно спросил он. «Но кушать стоя неправильно». «А ты садись на диван», – указала фея на диван. Никита обернулся и увидел, что одеяло, подушка и простыня уже исчезли, и диван стал готов к тому, чтобы на него могли сесть желающие отдохнуть люди. «Спасибо!» Никита сел на диван и стал есть дыню. Дыня была очень вкусная и ароматная. А когда он закончил, фея Д спросила. «Ты не против, если я приглашу кое-кого в гости?» «Нет, а кого?» — спросил мальчик. — Что ты скажешь о динозавре? С какой буквы он начинается? — С буквы «Д», — ответил Никита и стал ждать чуда. И точно, после того, как фея «Д» хлопнула в ладошки, рядом с огромной дыней появился симпатичный динозавр. У него была длинная шея, толстые длинные ноги и длинный-длинный хвост. «Динозавр!» — воскликнул Никита. Он раньше никогда не видел живых динозавров, только на картинке в книжках и скелет динозавра в музее. Динозавр важно покачал головой, наклонился к дыне, открыл рот и откусил большой кусок, после чего с аппетитом захрустел лакомством. «Ух ты!» — сказал мальчик. «А я думал, что динозавры — хищники». «Это диплодок», — пояснила фея. «Они травоядные и питались листьями растений. Ну а мы угостили нашего диплодока дыней. Тебе ведь не жалко?» «Нет, конечно же, мне не жалко дыни для динозавра-диплодока!» — воскликнул Никита. Они вместе с феей смотрели, как огромный динозавр ест большую дыню, и молчали. Когда диплодок закончил, он вежливо поклонился, развернулся и пошел по дороге, волоча за собой длинный хвост. «А куда он?» — спросил мальчик, провожая динозавра взглядом. «Наверное, в джунгли», — ответила фея. «А-а-а!» — протянул Никита. «А ты любишь дельфинов?» «Люблю!» Мальчик отвернулся от динозавра и вопросительно посмотрел на фею Дэ. «А с какой буквы начинаются дельфин и динозавр-диплодок?» — улыбаясь, спросила учительница. «С буквы Д», — уверенно ответил ученик. «Правильно!» — обрадовалась она, затем снова хлопнула в ладошки, и все вокруг изменилось. Дорога и диван исчезли, а Никита оказался стоящим на широкой доске, плывущей по волнам в море. «Ой-ой-ой!» — воскликнул он и присел на корточки. «Не бойся, Никита!» — сказала ему фея Дэ, паря в воздухе рядом с ним. «Смотри, кто к нам плывет!» Мальчик послушно посмотрел в ту сторону, в которую показывала феечка, и увидел стаю дельфинов. «Ух ты, дельфины!» — закричал он и даже забыл, что перед этим немного боялся. Мальчик во все глаза смотрел на веселых крупных животных, которые выпрыгивали из воды и снова ныряли. «А можно мне с ними поплавать?» Никита зачерпнул ладошкой немного воды. Она была совсем как настоящая и очень теплая. «Ну, если только немного», — строго сказала фея. «Ведь еще нужно научиться писать букву «Д».» Никита обрадовался, ведь это было настоящее-принастоящее чудо. Сначала динозавр, который ел дыню, а теперь дельфины. Мальчик быстро снял пижаму, сел на доску и аккуратно свесил ноги вниз, поболтал ими в воде и приготовился спрыгнуть. Только сначала он хотел подождать, пока дельфины подплывут поближе. А потом мальчики-дельфины купались и играли. Умные дельфины катали его и издавали смешные звуки. А он радостно смеялся и периодически махал фее Дэ рукой. «Никита, нам пора», — позвала она. «Хорошо», — откликнулся мальчик. Он уже устал, но сам никак не мог оторваться от удивительных веселых созданий, которые так весело играли с ним в воде. Фея взмахнула волшебной палочкой, и вдруг и море, и дельфины, и доска, плавающая по волнам, исчезли. А Никита снова очутился в своей комнате рядом с грифельной доской, на которой он учился писать буквы. «Подождите, пожалуйста!» — попросил он фею. — «Я только оденусь!» Когда он был готов, фея показала ему, как пишется буква «Д». И Никита стал тренироваться, старательно выводя мелом букву, похожую на домик. Когда вся поверхность доски была исписана, и мальчик научился писать и читать букву «Д», фея предложила: «Хочешь поиграть на дудочке?» «А я не умею», — огорчился Никита. «Ничего страшного, сейчас научишься», — улыбнулась фея. Она снова взмахнула волшебной палочкой, и прямо в центре комнаты выросло толстое дерево с пышной кроной. «Это дуб», — сказала фея Дэ. «Садись под него и играй на дудочке». И точно, как только Никита присел у корней дуба, в его руках появилась дудочка. Мальчик дунул в нее, и дудочка пропела «Ду-у-у-у». Вдруг над его головой раздался звук. Тук-тук-тук-тук. Никита посмотрел вверх и увидел симпатичного дятла, который стучал клювом по стволу дерева. «Ой, дятел! Он начинается с буквы «Д!»» Радостно улыбаясь, воскликнул Никита. «Правильно, Никита! Но мне пора. Ты поиграй, а потом потренируйся еще писать букву «Д», хорошо?» Они попрощались, и фея улетела к себе домой в волшебную страну. А Никита играл на дудочке под дубом и слушал, как дятел стучит клювом по дереву.